«Что же все-таки происходит на Торе?» — послышался голос профессора Тадакора. В полумраке палубы собеседников его не было видно. «Положение не совсем ясно. Повышение температуры почвы, дымовое извержение. Короче говоря, все то, что называют характерными признаками вулканического извержения», — ответил немолодой мужской голос. «Говорят, ты наблюдал извержение на Байонез? Веселые, в общем, дела». «А что это за землетрясение к востоку от Банинского желоба?» «Да так, пока ничего существенного. Даже, кажется, никакого влияния на Хонсю не оказало». Открылась дверь. На палубу упал свет. Фигуры Тадакора и Юкинаги резко обрисовались в дверном проеме. Их встретили возгласы и веселые приветствия. Поручив Водоцуми заботам Юки, Анадера спустился с кормы вниз. 1800-тонный Дайтамару, рассчитанный на длительные метеорологические наблюдения, внутри почти не отличался от пассажирского судна. Те же просторные, комфортабельные помещения, та же сияющая чистота. Когда Анадера шел по коридору, из дверей офицерского салона его окликнул Юкинага. «Анадера-сан, зайдите к нам, пожалуйста, у нас тут совещание». В офицерском салоне вокруг стола, заваленного морскими картами, собралось человек 10. Ученые, члены комиссии. Среди присутствующих выделялся пожилой человек с наружностью университетского профессора. «Анадера из фирмы по разработке шельфов», — представил вошедшего Юкинага, старший штурман Водоцуми. Несколько сдержанных кивков, и тут же все возвратились к прерванному разговору. «А где канакские рыбаки, которые во время катастрофы были на острове?» Перекрывая голоса, спросил профессор Тадакора. «Они здесь?» «Я послал за ними», — сказал немолодой незнакомый Анадери человек. «Завтра на американском рейсовом судне их отправят домой». «Видно, это тот самый знаменитый океанолог», — подумал Анадера, который предложил зафрахтовать Водоцуми для работ комиссии. «Что-то очень уж много шума из-за какого-то там островка, затонувшего посреди океана». «Правда, я заметил это лишь по прибытии сюда», — сказал профессор Тадакора, обводя взглядом присутствующих. «Просто удивительно. Управление метеорологии, управление морской продукции, управление по науке и технике снарядили специальное судно». «Так ведь летние каникулы», — усмехнулся уже вполне освоившийся с обстановкой специалист из управления по науке и технике, молодой человек с умным тонким лицом. «В Токио, как известно, страшная жара. Людям на море хочется». «Знаете ли вы», — заговорил представитель управления метеорологии, «что этот остров был обнаружен совсем недавно, лет 5 назад, а его территориальная принадлежность была утверждена всего 3 года назад. У него до сих пор нет официального названия». «Как же это так? В наш-то век проглядеть остров?» «Не проглядели. Просто раньше его не было», — стал объяснять один из членов комиссии. «Был подводный риф, о существовании которого знали только отдельные рыбаки. В стороне от авиалиний никто и не обратил внимания. А лет 5 назад, когда его обнаружило японское метеосудно, это был уже настоящий остров, протянувшийся на 1,5 километра с юга на север и на 800 метров с востока на запад. Самая высокая точка поднималась над уровнем моря на 70 метров. И трава там была, и, главное, источник с хорошей пресной водой». «На таком крохотном островке?» — изумился профессор Тадакора. «Просто невероятно! Да к тому же в центре океана!» «Среди островов вулканического происхождения такие попадаются», — вмешался Юкинага. «Существует теория, что под землей образуется природный дистиллятор». «И что же дальше?» — нетерпеливо перебил профессор. «Как ни странно, этот остров оставался в прямом ведении канцелярии премьер-министра, даже после определения его территориальной принадлежности. Идея совместного использования острова управлениями метеорологии и морской продукции возникла всего полтора года назад, и то только потому, что правительство Соединенных Штатов Америки хотело его купить, якобы для учебных бомбардировок. Но мы думаем, у них были иные цели». «Тем временем управление морской продукцией вошло в правительство с предложением», — заговорил другой член комиссии, — «использовать остров для укрытия океанских рыболовецких траулеров, а управление метеорологии предполагало перенести на него свою станцию с острова Тори. Казалось, на новом острове уже десятки тысяч лет прекратилась вулканическая деятельность. Там были удобный залив, по-видимому, кратерного происхождения, очень подходящая гавань для судов, пресная вода. Все это не шло ни в какое сравнение с островом Тори, с его действующим вулканом. Начали что-нибудь строить? Нет, но необходимые средства выделили. Бюджетом нынешнего года предусмотрен проект строительства, так что в будущем году собирались приступать к работам».